Когда морально то, что необходимо. 12 апреля 2013 года. Оппозиция Республики Сербской готовит совместное выступление на выборах 2014 года. Они хотят убрать Додика тем же методом, которым убрали Милошевича. Будапештский синдром. В политологии расплата за невыполнение предвыборных обещаний после массовых протестов и беспорядков в Будапеште в 2006 году. Так, Монтгомери сверг Милошевича, и сегодня также действует группа, отвечающая за Додика. Они связаны с одним телеканалом и несколькими политиками. Когда денег не хватает, на помощь приходят эти, из Будапешта, не говоря уже о моральной поддержке. Точнее говоря, это не мораль из труда «Категорический императив» немецкого философа Иммануила Канта. Это больше похоже на формулу морали, которой придерживаются деревенские жители в окрестностях Ужицы. Там утверждают, что морально то, что должно. Тогда получается, что посольство США в Сараеве является базой морали. Для сербских политических структур не важно, что свержение Милошевича не принесло впечатляющих результатов для жизни сербов, и что у Додика нет никаких точек соприкосновения с бывшим президентом Сербии. Милошевич воевал, а в биографии Додика нет военного багажа. Сейчас, спустя 20 лет после войны, считается вполне моральным, по определению крестьян из окрестностей Ужицы, привести к власти партии, развязавшей войну 90-х. Какой цинизм! Необходимо завершить то, чего за все это время не смогло добиться международное сообщество вместе с социал-демократами. Не только отказ от Косово, но и окончательное уничтожение Республики Сербской. Левые партии не могут этого сделать. Надо привести тех, кто у Фомы неверующего вызовет паранойю. Неужели до этого дошло? Боюсь, что так и есть. Жизнь Додика осложняет не только проект «Южный поток», ответвление которого должно дойти до Республики Сербской. Додик не хочет в НАТО. Он просит хотя бы провести референдум в Республике Сербской. Я никогда не понимал этого в Милошевиче. Дело не в том, что он не хотел в НАТО, в этом я его поддержал. Но мне было интересно, как он без атомной бомбы в кармане ввязался в войну с американцами. Я бы без комплекса ПВО С-300 даже в бреду такого не сделал бы. Но слово «серб» тут без вопросов. И еще кое-что. Милошевич не нашел общего языка с русскими. Он любил русских, но поставил не на ту карту. Финансировал Хасбулатова и коммунистический переворот, остановленный Борисом Ельциным в Белом доме танками. После этого российский президент праздновал победу над коммунистами, отплясывая твист в белой рубашке. Клинтон смеялся над этим человеком тогда, да и позже. Только с приходом Путина американцы перестали смеяться над русскими. Времена изменились, России теперь руководит не пьяница, а спортсмен. И «Южный поток» должен поставить точку в несостоявшемся любовном романе между русскими и сербами. Если проект окажется успешным, то наконец-то сложатся братские отношения. Если ситуация осложнится и в Республике Сербской возобладает будапештский стереотип, если к власти придут другие политики, то будущее «Южного потока» потеряется во мраке. Следует помнить, что даже Аденауэр не смог подвести газ в Германию. Осуществимо ли это, если даже непоследовательный Берлускони споткнулся на этом пути? Споткнулся не потому, что практиковал сексуальные оргии. Он занимался этим еще до того, как подписал с Путиным договор о Южном потоке, ответвление которого должно было дойти до Италии. Только после этого подписания независимый американский журнал «Тайм» опубликовал статью под названием «Что чересчур, то чересчур». Они подразумевали соглашение о транспортировке газа из Сибири в Италию, но написали, что в личной жизни Берлускони ведет себя аморально. В его случае определение морали из окрестностей Ужица неприменимо. Он действительно аморален, причем по меркам Иммануила Канта. Любит устраивать оргии. Вопрос в том, почему они не сказали нам об этом до того, как он стал премьер-министром Италии. Хозяева всегда выводят на сцену грешников и проходимцев, шантажируемых личностей, которых при необходимости можно и прогнать. Стоит ли нашему народу, когда придет время, голосовать по рецепту, называемому «Будапештский синдром»?